Пунцовый закат, налитой диким светом, проступал за вершинами лес. Мимо летели стволы, задранные корневища, тяжелые лиловые ветви задевали за верх воска, осыпали снежной пылью. Василий, высунувшись по пояс из-за откинутой кожаной полости, держал вожжи, кричал не своим голосом. Кучер, сбитый с облучка, валялся далеко за поворотом. Добрые кони, впряженные гусем, вороной заиндевелый коренник, рыжая вторая и сивая злая кобылешка, угонная, скакали храпя. Возок кидало на ухабах, позади, растянувшись, бежали разбойники, по всему лесу гоготали, наддавали голоса. Назад минут пять там, за поворотом, где большая дорога пересекалась проселочной, из-за прошлогоднего стога вышли рослые мужики душ 10 с топорами, с кольями. Кучер, испугавшись, сдуру стал осаживать. Четверо кинулись к лошадям, закричали страшно: «Стой, стой!» Другие, увязая, побежали к воску. Кучер бросил вожжи, замахал варежками на разбойников, его ударили колом в голову. Случилось все, не опомнится, в одно дыхание. Выручила выносная кобыленка, взвелась, подняв на устцах двоих мужиков, начала легаться. Санька откинула полость: «Хватай вожжи!» Выдернула у мужа из-за пазухи тулупа пистолет, выстрелила в чье-то бородатое лицо. От огненного удара мужики отскочили, а главное от того, что удивились бабе. Лошади рванулись, Волков подхватил вожжи, понеслись. Рукояткой пистолета Санька, не переставая, молотила мужа по спине: «Гони, гони!» Погоня кончилась. От коней валил пар. Впереди показался хвост большого обоза. Волков пустил коней шагом, оглядывался, ища в воске шапку. Увидел Санькины круглые глаза, раздутые ноздри. «Ну что, довольно?» «Не поверила в ясмень сокола?» «Их ты, дура стояросовая, курья голова! Что же мы без кучера-то будем делать?» «Да как жалко-то, мужик хороший, и все через твою дурость бабью, чертовка!» Санька и не заметила, что ругают. «Ах, это была жизнь! Не дрема да скука!»